Июль 1952 года. Я не вписываюсь. Ощущаю это в тот самый момент, когда дверь машины захлопывается за мной. Чувствую слишком хорошо, как неуместны мои высветленные пряди, летнее платье, сандалии с высокими завязками на щиколотках. На лужайке играют в футбол несколько загорелых молодых людей в ярко-белых теннисных костюмах. Эти божества прерывают игру, чтобы посмотреть на меня. Мои пальцы судорожно сжимают ручку небольшой дорожной сумки. Чуть дальше виднеется дом с белоснежным фасадом, окруженный ровно подстриженной живой изгородью, теннисный корт, круговая подъездная дорожка и крыльцо с террасой, идущей вокруг дома. Вдалеке заметно умиротворяющее синева моря. Джек идет мне навстречу неторопливой, расслабленной походкой. Остальные стоят и смотрят. Братья Бобби и Тедди, сестры, гладкие, будто глянцевые лица, длинные ноги. Одна стоит, положив руку на бедро. Я с ней один раз уже виделась. Это Джин. «Привет, Джеки! А вот и ты», — говорит она. Моя улыбка кажется искусственной. Затем подходит его мать, Роза. Велит ему отнести мою сумку на второй этаж, в комнату для шитья. Она проводит меня к дверям через большой зал, через остекленную веранду и гостиную с банкетками под окнами, с каминами и фотографиями в рамках. Вся обивка из дорогого английского ситца. «Вначале дом был небольшим», — рассказывает Роза хрипловатым голосом. «Но мы его расширяли по мере того, как появлялись дети. Делали окна больше и так далее». Джек вернулся со второго этажа и идет за нами, маясь и не зная, куда себя деть, пока мать не говорит ему, чтобы он шел на улицу играть с остальными. Очевидно, именно этого он и хотел. «Без меня им не хватает одного игрока», — поясняет он. Мать смеется. «Пойдем со мной, Джеки», — приглашает Джек. «Иди, я скоро выйду». Когда я снова появляюсь на улице, ко мне подходит Бобби. У меня все сжимается внутри от осознания. Они ждут, что я буду участвовать в игре. В футбол. Ну что ж, я пробую. Бегу туда, куда мне говорят. Дважды упускаю мяч. Все вокруг суетятся. Игроки обеих команд меняют позиции. Меня будто захлестывает морскими волнами. Наконец я удаляюсь, сославшись на боль в лодыжке. Один только Бобби искренне огорчен этим фактом. «Я вернусь после небольшой передышки», — оправдываюсь я. Усевшись на ступеньку крыльца, закуриваю и смотрю, как они носятся по лужайке, натыкаются друг на друга, сливаются в единую белую массу. Мелькают кроссовки и колени в пятнах травы. Слышны возгласы. «Я устала даже от того, что просто глядела на них», — расскажу я потом Ли. Слегка откинувшись назад, я чувствую поясницей ребро ступеньки и, найдя эту небольшую опору, немного успокаиваюсь. Чем громче они кричат, чем отчаяннее резвятся и соперничают друг с другом, тем более глубокий покой опускается на меня. «Джеки, возвращайся к нам!» Зовет Бобби. Тедди выхватывает у него мяч, а Бобби толкает брата в грудь. За моей спиной отворяется стеклянная дверь. Я оглядываюсь. «Нет-нет, пожалуйста, не вставайте», — говорит Джо Кеннеди. Но я уже вскочила. Это он, господин посол, патриарх, главный Иуда Уолл-стрит. Человек с гигантскими амбициями, умудрившийся заработать состояние прямо накануне краха фондового рынка. В нем есть что-то, что мне очень импонирует. Что-то доброе и простое. Его глаза весело сверкают за стеклами круглых очков в тонкой оправе. Он одет для гольфа. ворот расстегнут. «Вы приехали с Джеком?» — спрашивает он. «Я приехала на своей машине». Я улыбаюсь, и он улыбается в ответ. Сажусь на ступеньки, и он устраивается рядом. «Хорошо поиграли в гольф?» — интересуюсь я. «Проклятая жара!» Он смотрит на лужайку. «Какой счет?» Даже не пытайтесь спрашивать меня об этом. По-видимому, его удивляет моя откровенность. Я бы с удовольствием расспросила вас о кинотеатре, который вы устроили в подвале. Джек рассказывал, что вы снимаете собственное кино. Оно не похоже на голливудское? Или похоже? Расскажите. Он снова улыбается с таким видом, будто понимает, какую игру я завела. Но ему она нравится. Я так и думала, что ему понравится. Вижу, что он решил, вероятно, прямо здесь и сейчас, что мы подружимся. Потом начинается суета. Прибывают другие гости, друзья, кузены. Меняются спортивные игры. Футбол, бейсбол, теннис, плавание. Ближе к вечеру все немного поутихли. Я провожу час перед ужином в одиночестве. Закрываю дверь маленькой гостевой комнаты и ложусь. Шум и хаос затихают. Свежий вечерний воздух проникает через окно. Запах розовой воды и накрахмаленных простыней вытесняют волнение дня. Мой взгляд скользит по узору на обоях. Цепляется за небольшое пятно от воды рядом с карнизом и полоску пыли на бюро, которую забыли вытереть. Вот ползет паучок и плетет свою шелковую нить. Помню один зимний вечер из детства. Мы с Лией были маленькими. Мне, наверное, лет 10, и родители еще женаты. Мы жили в квартире на Парк-авеню. Мама с папой ссорились всю осень, хлопали дверями, били вазы. Я умела распознавать назревающий скандал еще до того, как он разразится, и научилась прятать острую тревогу и тоску. Однако зимой на какое-то время страсти улеглись. Казалось, что родители чуть ли не полюбили друг друга заново и хотят быть вместе. Я цеплялась за эту надежду. Однажды вечером они собрались в Central Park Casino, где должен был выступать Эдди Дучин. Перед выходом мама зашла в комнату, чтобы поцеловать меня на ночь. Мех коснулся моего лица, я вдохнула запах ее духов, услышала шелест платья, уловила его приглушенный блеск, когда она выходила обратно в холл, где ее ждал отец. Он что-то сказал, она засмеялась, и я поняла, что они счастливы. Помню, как отчаянно мне хотелось, чтобы это счастье продлилось подольше. Я очень тщательно одеваюсь к ужину. Спускаюсь со второго этажа, когда часы пробивают ровно 7. Все уже в сборе. Сидящие за столом отрываются от напитков, поднимают глаза на меня, и воцаряется тишина. Все в повседневной одежде, в брюках цвета хаки, шортах чинес, двойках из кардигана и футболке, белых оксфордских рубашках, лоферах и слипонах. Джек, очевидно, понимает по моему лицу, как я смутилась. Зачем было так наряжаться? Он пересекает комнату и мягко говорит. «Джеки, ты так классно выглядишь! Куда это ты собралась?» Сначала я кидаю на него суровый взгляд, но он так мило улыбается и заговорщически подмигивает. Этот жест адресован только мне. Я смеюсь. Он берет меня за руку, и острое чувство неловкости, ощущение, что я не вписываюсь в компанию, вызывавшая приступ жгучего стыда, мигом исчезает. В тот вечер за ужином собралось 16 человек. Не успели еще обнести вокруг стола корзинку с булочками, как все оживились и загалдели. Шутки и веселые перепалки, истории и цитаты. Собеседники перебивают друг друга или говорят одновременно, добиваясь внимания, особенно отцовского. Соперничают, пытаясь переиграть и перекричать соседа. Кто быстрее, громче, остроумнее, горячее. Битва за первенство во всем. Говорят о новинках кино, театра, литературы. Кто-нибудь видел пьесу «Инжа Пикник» «Мьюзик Бокс»? Все с ума посходили. Разве вы не слышали? По ходу ужина начинается выяснение отношений. Юнис все еще злится из-за того, что Джин, по ее мнению, неправильно судила теннисный матч. Тедди и Бобби возмущаются. «Кто съел всю зеленую фасоль? Оставьте нам немного холодного чая, пожалуйста!» Они обмениваются многозначительными взглядами, говорят друг другу колкости. Между ними есть какая-то странная, очень прочная связь, которая зиждется не только на привязанности, но и на совместно пережитых потерях, почти как в военном братстве. Я слышала обрывки каких-то историй. У сестры Розмари повреждение мозга. Ее имя почти не упоминают. Сестра Кик, которую так обожал Джек. Джо-младший, золотой мальчик, на которого возлагали огромные надежды, погибший во время войны в подбитом самолете. Когда подают картофельный салат, разгорается ссора между двумя братьями. Тедди, раскрасневшись от злости, обвиняет Бобби в том, что тот взял себе больше, чем полагалось. Все это так глупо. Я думаю, что конфликт наигранный, пока не вмешивается Джек, предлагая Тедди свою порцию салата. Я к нему не прикасался. Правда. Джек бросает взгляд в мою сторону. Он нервничает. Его выдают подергивающиеся губы. Я давно заметила. Но поражает сам факт. Почему он волнуется? Постепенно до меня доходит. Наверное, боится, что я сделаю далеко идущие выводы. Мол, члены его семьи, столь состоятельные и успешные, ведут себя слишком по-ирландски. И что быстро пробившиеся на вершину социальной лестницы люди не обладают хорошими манерами и подлинным аристократизмом. Разговор переходит на другую тему — лодки и автогонки. Мортон Дауни, давний приятель Джо, обращается ко мне с противоположной стороны стола. «Вы уже познакомились с любимицей Джека?» «Что, простите?» «С той, которую он всегда любил больше всего на свете». Я смотрю на Джека, а потом на Джо. «А, это шутка. Они все знают, о чем речь. Им просто любопытно, как я отреагирую. Я уже познакомилась с мамой и сестрами Джека и с удовольствием встречусь с любыми другими дамами, которые его интересуют». «Это яхта», — поясняет Тедди недовольным тоном. Он раздосадован, что пролил что-то на пиджак около верхнего кармана. «Бедный мальчик», перепачкавшийся в борьбе за картофельный салат. Но остальные не обращают на него внимания, увлеченно рассказывая истории о яхте Виктора. В переводе с латыни это значит «та, что намерена победить». Также это может значить «та, что намерена жить». Чуть не добавляю я. Родители подарили Джеку на 15-летие 25-футовый парусный шлюп типа «Виану». 4 годами позже он победил на нем в Нантакетской регате. На нем он учил Бобби ходить под парусом, а затем Бобби учил Тедди и так далее. А потом ты еще выиграл соревнования колледжей Восточного побережья, вставляет Этель. Нет, это был Джо, поправляет Джек. Повисает пауза, затем разговор продолжается дальше. Ты, наверное, еще не оставил это позади. Утрата, пережитая в детстве, на самом деле останется с тобой навсегда. О чем думаешь? Продай мне свой секрет, говорит Джек у меня над плечом. Но тогда он больше не будет моим. Все в комнате на мгновение затихают, а господин посол смеется. Ну вот. Теперь я уверен, что эта девушка займет достойное место за моим столом. На следующее утро мы гуляем по пляжу. Густой туман, безветрие, прохладный воздух. Из белой мглы доносится шум накатывающих волн и влажный соленый запах моря. «Мне очень нравится море. Туман», — говорю я. «Очертания всех предметов размыты. Мы можем оказаться где угодно». «Вчера за ужином ты держалась молодцом и завоевала расположение моего отца». «У меня не было такой цели». «Это-то и хорошо». В его голосе звучат непривычные нотки, и я чувствую, что мне приоткрылись какие-то новые, более глубокие пласты его души. Вернувшись в дом, мы проходим мимо маленькой спальни на первом этаже. «Можно туда войти?» — спрашиваю я. «Мама сказала, это была твоя комната в детстве. Детское лоскутное покрывало на кровати, книжные полки, рабочий стол». Я беру в руки фотографию. «Это я с моим псом по имени Данкер в Нидерландах». «У тебя не было аллергии на собак в Нидерландах?» «Аллергия была всегда, но и собаки были всегда». «Нас снимал мой друг Лэм. Наверху есть еще фотографии из той поездки. Мы с Лэмом в Гааге. Там я выгляжу получше». Я смеюсь. Меня удивили его тщеславие и внимание к внешнему. Рядом со снимком Джека с собакой стоит более старая фотография в рамке, выцветшая на солнце. Лицо Джека крупным планом, сзади какой-то размытый водоем, приглушенный свет, в глазах сосредоточенность и спокойствие. На что он смотрел в тот момент? О чем думал, мечтал, что чувствовал? Так хочется спросить. «А это когда снимали, Джек? Ты помнишь?» «Нет». Он садится на кровать, а я встаю на колени перед небольшой книжной полкой и провожу пальцами по корешкам. Бакин, Стивенсон, Черчилль. «А где же поэзия?» «Там есть Теннисон, Гомер и Байрон». «Байрон — одинокий и мрачный мистик. Как там его называли?» «Безумный дурной человек, с которым опасно иметь дело». «The mad, bad, dangerous to know». Так описывала Байрона его любовница, леди Каролина Лэм, 1785-1828. «Думаешь, он был таким?» «Он был не так плох, как о нем говорили». «Умер в 36, замечаю я. «У меня есть еще год в запасе», — смеется он. «Байрон не держал обещаний, не правда ли? Почему женщинам всегда так хочется посадить мужчину на цепь? Мое лицо вспыхивает». «Не все женщины этого хотят. Большинство мужчин ужасно скучны. За ними наблюдать тоскливо и неинтересно. Через 5 минут уже ничего нового. А женщине лишь остается смотреть на него, кивать и улыбаться, чуть ли не зевая. «А тебе скучно, Джеки?» «С тобой?» Он неуверенно улыбается, будто сомневаясь в том, стоило ли ему вообще задавать этот вопрос. «Нет», — отвечаю я и снова перевожу взгляд на полку. «А вот и Теннисон. Это книга «Кик». Корешок и обложка потрёпаны. Она, наверное, любила эту книгу». «Да», — отзывается он. Я бросаю на него взгляд, он смотрит прямо на меня. Глаза не смеются. Он искренен. Таким мне доводилось видеть его лишь несколько раз до того. Он словно готов открыться мне и даже хочет этого. «Когда я была ребенком, по средам после танцкласса я ходила проведать своего дедушку Бувье. Каждый раз я должна была прочитать заученное стихотворение. Он настаивал, чтобы я обязательно знала наизусть Улисса Теннисона. «Прочитай его мне», — просит Джек. «Мне интересно, помнишь ли ты эти стихи?» Он откидывается на спину и ложится так, что ноги свешиваются с кровати. Его голова на подушке, и он смотрит на меня с таким выражением, которое я никогда не забуду. Серьезно, проницательно, с острым интересом и жаждой, охватывая взглядом всю меня. Звонит колокол. Затихает, а потом звонит снова. «Это приглашение к обеду», — говорит он. «Так мама зовет нас за стол. Нам надо идти. Опоздаем немного. Выбери книгу, я хочу, чтобы ты почитала мне вслух». «Думаю, это ты должен мне читать», — говорю я и беру с полки Илиаду. «Почему Илиада?» «Потому что гомеровская Троя — это мечта, формирующая каждого человека», — могла бы ответить я. «Она движет нами, вдохновляет нас, потому что это масштабный и трагический миф, который нам трудно вместить целиком. История о любви, ярости, страшной потере, по своей сокровенной сути тоже представляющая собой одну из форм желания». Но вслух отвечаю просто и лаконично. Я очень люблю эту историю. В тот вечер после ужина мы берем машину Мортона Дауни, голубой двухдверный Плимут 1950 года, и едем на вечеринку в Остервилле. Некоторое время местность узнаваема. Вот маленький поселок и главная улица, идущая через него. Но потом мы поворачиваем, и еще раз окрестности становятся незнакомыми, хотя в целом пейзаж все тот же. Крытые дранкой дома, морская слива и кустарниковый дуб. Но я здесь не бывала. Днем мы все ходили купаться. Я ушла с пляжа раньше других, переоделась, высушила полотенцем волосы и вернулась на первый этаж. «Хорошо поплавали?» — спросил Джо, садясь рядом со мной на стул на террасе. «Обожаю купаться». «Далеко заплыли?» «До вторых буйков и обратно». «Вы, наверное, любите открытый океан?» «Любой океан». Он улыбнулся. Джек и остальные как раз возвращались с моря. Я уже различала вдали веселую, смеющуюся и скачущую компанию. «А еще вам нравится, когда люди недооценивают вас, да, Джеки?» «Вовсе нет, мистер Кеннеди. Почему вы так говорите?» «Хочешь послушать музыку?» — спрашивает Джек. И вертит ручку автомобильного радиоприемника. «Оставь эту песню, пожалуйста», — прошу я. «Ту, которую ты только что прокрутил. Об ангелах, обедающих в отеле Риц». Строка из популярной британской песни 1939 года. Пел соловей на Баркли-сквер. «A nightingale sang in Berkeley-square». Я удобнее устраиваюсь на сиденье, поджав под себя ноги. Мне нравится, что мы уехали от всего этого домашнего хаоса, что мы с ним наедине и едем куда-то, неважно куда. «Кажется, я пропустил нужный поворот», — говорит он. По встречной полосе проезжает машина и освещает фарами его лицо. Он прекрасен. Это не то слово, которым обычно женщины описывают мужчин. И все же. В тот студенческий год в Париже, весенними вечерами, когда темнело не быстро, я выходила из Сорбонны и гуляла по узким улочкам, заглядывала в окна и подсматривала за частной жизнью обитателей домов. Бродила вдоль Сены, мимо мостов и пристаней. В те странные дни казалось, если идти не останавливаясь, то можно обогнать исчезающие лучи заходящего солнца. И сейчас я жажду того же чувства, бесконечности рядом с Джеком. Мне хочется просто ехать с ним вдаль по ночной дороге, без какой-либо цели и места назначения. «Ты опять молчишь», — говорит он и снова улыбается той самой улыбкой, но не глядя на меня. Еще один поворот. «Приехали». Золотистые облака плывут вокруг Луны. Они будто куда-то спешат. Невесомые, странно подсвеченные. Мы направляемся к открытому шатру, раскинутому возле здания яхт-клуба. Оттуда доносится музыка, звон бокалов, смех. Навес украшен лампочками, они тянутся также вдоль канатов, которыми закреплены лодки у пирса. В Бумажные фонарики обрамляют дорожку от шатра к крыльцу. Джек отпускает мою руку, когда от толпы отделяется мужчина и направляется к нам. Это его кузен Джои. «Где ты пропадал, Джек?» Нас затянуло в шатер, и мы разделились, потеряв друг друга среди водоворота гостей. Я встречаю несколько знакомых из Вирджинии и Нью-Йорка. Джек где-то далеко, пожимает руки, общается с людьми. Вот молодой Хаттон пробирается ко мне, чтобы поприветствовать. А вот Лила, которую я знаю по скачкам, берет меня под руку и ведет к симпатичной брюнетке со стрижкой пикси. Как выяснилось, она знает Ли и спрашивает, как у нее дела, и правда ли, что та работает у Дианы в Риланд, в Харперс Базар. «Сейчас Ли в Риме», — отвечаю я, со своим новым британским поклонником Майклом Кенфилдом. «Насколько у них все серьезно?» «Поначалу ничего не бывает серьезно, но может стать». Джек уже рядом с каким-то парнем в серой спортивной куртке. Говорит с ним, но смотрит на меня. Так, как он обычно это делает. И так, как мне нравится. Пристально, но не навязчиво. Его внимательный взгляд медленно скользит по моей фигуре. Внутри меня будто вспыхивает огонь. «Джеки!» — окликает Лила. Вдруг сверху раздается грохот, небеса разверзаются. «Это фейерверк!» Возглас восхищения проносится по толпе. Все устремляются из шатра на темную лужайку, где над головой рассыпаются яркие цветные искры. Остатки дыма рассеиваются в воздухе. Джек отыскал меня, приблизил губы к моей щеке и спрашивает: «У тебя все хорошо?» «Да, мне хочется, чтобы он оставался рядом. Мне очень хочется этого». Римская свеча со свистом пронзает небо. Я ощущаю легкое теплое касание. К концу фейерверка по земле расползается туман, но небо остается глубоким и чистым, похожим на темные воды океана. Заиграл оркестр, гости снова сбиваются в небольшие кучки. Несколько машин уезжает, озаряя фарами лужайку. Джек ловит мой взгляд и кивает в сторону парковки, давая знак, что пора идти. Мы молча двигаемся к автомобилю, он берет меня за руку. Звезды мерцают и медленно кружатся в вышине поверх тумана. Мы будто стоим на обрыве на краю ночи. В машине он протягивает руку и, минуя рычаг переключения скоростей, кладет ее мне на бедро. В свете панели приборов я вижу, что он улыбается. Его улыбка и прикосновение. Дорога, рассекающая ночную синеву, скорость — все это сводит меня с ума. Мы почти уже подъехали к дому, до него меньше мили, когда Джек сворачивает на обочину в траву и выключает фары. «Иди сюда», — говорит он, берет в ладони мое лицо и целует. Меня пронзает электрическим током, когда его губы касаются моих, и по коже бегут мурашки, когда он начинает расстегивать мою блузку.